Продолжается 28 у нас февраля. Вот, и мы сейчас вот будем заканчивать тему с белой картой. Вот, я вам говорила о том, что там есть такое королевское значение, да, под названием точка Джокера. Да, вот одинарная точка Джокера. И заодно сразу назову, что такое двойная точка Джокера. Ладно? Значит, вообще точка Джокера, как я вам говорила, это некая кроличья нора между разными вселенными. Да, то есть, когда вы живете, вот, то есть, каждый из вас сейчас живет своей жизнью, да, и в этой жизни могут появиться только определенные типы, там, например, выигрыши, определенные типы проигрышей, да, то есть вот вашей удачи хватает на то, чтобы там, соответственно, на свой жизненный путь привлечь людей с определенной там интенсивностью, да, ну вот с определенным темпом, вот, да, и ваш темп, в общем, предполагает, что вы не просто их привлечете, но еще и заметите, а дай бог, еще и они вас заметят, да, то есть, в общем, это все мы с вами, в общем, я надеюсь, что уже понимаем, да, что такое вселенная под тем, что я имею в виду, вселенная с точки зрения эзотерики, да. Вот, там люди выглядят одним образом, там определенное количество людей спускаются или не спускаются в метро, как мы заметили. Вот, это описание вашей вселенной. И в этой же вселенной, соответственно, да, если мы будем делать расклады на темы, которые, соответственно, для вас важны, мы можем увидеть, там, например, оценку того, какие задачи в связи вот с этим вашим желанием вам необходимо решить. Вот, и мы будем какие задачи, чтобы узнавать, да, мы будем моделировать вопросы, какая энергия меня окружает с точки зрения. С точки зрения того-то, да, там, какая энергия окружает, там, например, Светлана с точки зрения зарабатывания денег. Вот будем, там, соответственно, получать некое описание, да, что для того, чтобы заработать деньги, ей надо решить то-то и то-то. И вот это то-то и то-то, и это и есть правила игры в ее вселенной. Если хочешь в этой вселенной, чтобы зарабатывались деньги, действовать надо так. Вот, да, там, какая энергия окружает Ангелину с точки зрения, там, например, мужско-женских отношений. Хочешь мужско-женских отношений, действуешь так. Да, и, соответственно, то есть решаешь эти задачи. В этой вселенной такие правила. Да, там правила вселенной нашей, там, например, там, нашего офиса. Да, там, хочешь есть, или жри то, что в холодильнике, или приноси с собой. Но имей в виду, на весь этот процесс у тебя будет минут 5. Вот, или приходи раньше. Ну да, такие правила вот игры. Для того, чтобы, соответственно, да, в общем-то, эта тема изменилась, надо сменить офис. Ну, да, то есть сменить вселенную, там будут другие правила игры, возможно. Вот, значит, так понятно? И вот, соответственно, точки Джокера дают возможность изменить правила игры в этой вселенной, когда для зарабатывания денег надо делать уже какие-то другие действия. Вот, да, там, для того, чтобы, там, соответственно, решить свои мужско-женские вопросы, надо уже делать подчастую другие действия, правила игры другие, другой вселенной. Там, для того, чтобы родить ребенка, там, надо делать другие действия. Потому что иногда, например, вот для того, чтобы родить ребенка, они говорят, там, что, ну, вот, там, какая энергия окружает. Они говорят, ну что, реинкарнация, например. Ну, вот, это для того, чтобы родить ребенка. А в этой вселенной возможно только, например, усыновление или удочерение. Ну, вот такая вселенная. Другое пока не придумали. Да, будь здоров, финансово благополучно. Вот, хорошо. Значит, вот точка Джокера у нас будет это значение карты у белой карты и ну, как на аспект от белой карты, да, и как аспекты шута дурака. Ну, до шута дурака мы с вами еще не скоро дойдем, но тем не менее, все равно для общего комплекта расскажу об этой, ну, вот об этом здесь же, да, чтобы мы потом на шуте уже на тему точку Джокера не тратили время. Значит, если точка Джокера выходит белой картой, это значит, что эгрегор готов, значит, добавить тебе там некой удачи, некой возможности для того, чтобы ты мог, скажем, что-то привнести в эту в свою вселенную, но ну, там таким образом ее изменить, то есть, да, вот, ну, вот пройти через эту коротовую нору. Фактически, как это выглядит? Ну, вот выходит у нас, например, у Леночки белая карта. Она может выйти вообще, может войти, соответственно, через какую-то область. Если, например, там спрашивает она там про мужско-женские отношения, там выходит белая карта. Значит, если она воспользуется этой белой картой, то в ее вселенной, в новой вселенной, наиболее сильно по отношению к старой будет изменена точка мужско-женских отношений. Изменится ли что-то еще? Вполне возможно. Но этого мы здесь не видим. По крайней мере, да, в этом раскладе об этом не сказано. Может ли Леночка, да, и что вот Леночке, что я должна сказать как таролог? Белая карта лежит. Я ей говорю о том, что говорю, Лен, смотри, вот сейчас получается у тебя время, ну вот, большого количества возможностей. И это не значит, к сожалению, что возможности будут притягиваться в твою жизнь как магниты. Это значит, что если ты начнешь совершать какие-то действия, то раньше, например, для того, чтобы на сайте знакомств познакомиться с интересным мужиком, да, требовалась до этого достаточно интенсивная кармическая проработка, да, и там несколько пустых знакомств ни о чем, понимаешь, да, там и набор баллов, ну вот обычным способом. То сейчас есть шансы на то, что да, ты среди вот этих вот людей, которые откликнутся на твою анкету, можешь выбрать себе того, который станет по-настоящему значимым. То есть, иначе говоря, соверши действие некое, да, или там езжай в ночной клуб, да, или там, я не знаю, купи цепочку, там золотую или серебряную на левую щиколотку, что для пространства означает свободно готово к спариванию. Да, то есть делай хотя бы что-нибудь приличное или неприличное на эту тему. Да? И в результате, в принципе, сигнал будет услышан. Иначе говоря, сейчас, давайте по-другому скажу, вообще прям по-эзотерическому, да, как я Лену грузить не буду как клиента. Я ей буду говорить о том, что время сейчас экспериментировать, да, решаться на что-то. Это белая карта, как дочка Джокера. Вот, с эзотерической точки зрения. Ну, помните, да, что чтобы в вашу жизнь что-то пришло, для этого надо за это, ну, заплатить некими кармическими единицами. Да, я как черная деловая логика все привела, как всегда, к баблу, если вы помните. Да? То есть энергетическое бабло. Вот у нее есть там, не знаю, сколько-то этого энергетического бабла на то, чтобы на ее жизненный путь приходит определенный, ну, вот, мужчина определенного типа, определенной ценности. Белая карта говорит, я добавлю. Да, и вместо там, того, чтобы у нее там было там, 1000 условных единиц, да, получается, что она может таким образом словить даже 3000. Понятно, да? То есть белая карта готова, высокий эгрегор готов добавить, скажем, энергии в то, чтобы на ее жизненный путь, да, смог протиснуться, ну вот прям человек совсем другого типа. Белая карта – это всегда провокация. Понятно, что высокий эгрегор просто так ничего не делает. Ну вот представьте себе, да, вот давайте мы себе представим, что у нас Леночка, значит, вдруг неожиданно, не знаю, там, крутой босс в крутой фирме в какой-нибудь, да, которая вот прям, ну вот, я не знаю, долларовая миллиардерша. И так складывается, что ее там, например, у тебя сын есть? Отлично. Один, ну, прекрасно. Значит, ее двое даже, ну, старшие, ладно, там старший же должен быть, они же день двойняшки. Ну вот, и старший сын, значит, приглашает ее на свой день рождения. Почему приглашает? Потому что он живет отдельно, у него там некоторое количество друзей. И все Леночку воспринимают просто как там, не знаю, как просто маму. Маму мальчика. Они же не знают, да, там, что она там доллары и миллиарды, впрочем, она при этом просто не публичная персона, и, в общем, как-то так все нормально. И там, значит, вдруг один из мальчиков начинает по пьяни рассказывать о том, какая у него есть крутая идея и как он вот хотел бы ее реализовать. И говорит это с таким горящим глазом. Понимаете, да, что Лену это каким-то образом, не знаю, там, вдохновляет. И она его отводит в сторону и говорит, ну, слушай, дай попробуем. Вот скажите, пожалуйста, гарантирует ли то, что она ему сказала, давай попробуем, что он действительно в результате выстрелит. Ну вот я имею в виду не выстрелит себе, да, куда-то, а в смысле, что реально, да, он в результате эту идею реализует, и идея будет так красива, как у него сейчас горит глаз. Нет. С Лениной стороны в этом есть частичная провокация, предположим, да, потому что там, например, у нас Лена в той степени мудра, когда ей интересны вообще все люди в этой вселенной, и для нее давать шанс, это вообще, ну я не знаю, способ жить. Ну вот, да, и она ему говорит, не вопрос, давай. Дальше в результате, да, он начинает там блеять, мекать, бегать, да, там, соответственно, да, и она видит, что ничего не происходит, да, и он не готов, одно дело рассуждать на горящем глазу, другое дело взять. Понимаете, да, там одно дело, когда ты говоришь пространство, были бы у меня ресурсы, я бы. Точка Джокера белой карты говорит, слушай, вот сейчас у тебя есть ресурсы. Мы внутри чувствуем, А если есть, понимаете ли, вот большинство людей настолько сильно поселилось в комнате ума, а белая карта, она не в ум приходит. Понимаете, нет? Поэтому если быть хоть мало-мальски внимательным ко внутреннему пространству, может быть, вам знакомо это ощущение, когда вдруг неожиданно ты испытываешь некий подъем и ощущение, что, кажется, надо попробовать. Понимаете, нет? Что именно попробовать, ты даже не до конца понимаешь, да, но вот есть ощущение, что вот надо что-то делать, но не невротическое, да, для того, чтобы сбежать из этой ситуации, да, а просто вот действительно возникает некий импульс на то, чтобы, а почему бы нет, вот так, наверное, это вот будет ближе, если говорить про русский язык, да, то есть вдруг ты понимаешь, ну, why not, да, значит, почему бы нет, и вот часто очень в раскладе это выглядит как белая карта, именно точки Джокера. Дальше получается, да, там сучили эту белую карту линии, она, значит, получила этого трехтысячника, но при этом, какой ужас, принялась с ним делать то же самое, что она делала со всеми предыдущими мужиками. А конкретно, да, там, соответственно, заранее строить баррикады, чтобы, не дай бог, он не дотянулся до ее внутреннего пространства, да, там, при этом, загораживаясь разнообразными щитами, оттуда строить с ней близость, но одностороннюю, типа, это я с тобой строю близость, а ты со мной не смей, тоже мне придумал. Вот, ну, в общем, и получается какая-то херь из этого, да, и использовала она белую карту. Да, честно говоря, в общем, по крайней мере, только начала. Вселенную она поменяла, ну, чуть-чуть поменяла. Понимаете, ну совсем, потому что в той вселенной даже не предполагалось опыта под названием «Испорчу-ка я отношения с таким крутым мужиком тоже». Да, в этой вселенной, соответственно, да, появился шанс этот опыт испытать. Да, ну что, вселенная чуть-чуть другая. Устроит ли ее изменение этой вселенной? Да я думаю, нет. Будут ли ей пиздюли за то, что она не использовала энергию белой карты? А вот здесь самое главное – нет. Представляете? Будет ли Лена потом догонять и мстить этому прекрасному малышу за то, что он не смог реализовать проект? Нет. Он говорит, сам себе злобный баклан. Да, или там что-нибудь еще она ему скажет. Там, как психолог что-нибудь скажет психологичное, как это называется. С психологической точки зрения, как это называется. Ну, в общем, как-нибудь она это назовет красиво, да, там вот интеллектуально и психологически. Вот, не будет мстить. Просто в следующий раз. Когда она, не кричите волки, помните детскую сказку? Вот, по поводу мальчика, который, когда ему сказали, что как ты будешь кричать волки, тут же все придут с вилами. А ему прикольно было. Вот он, волки, волки, а никаких волков нет. Вот, белая карта, все, что поймет высокий эгрегор, потому что это не сама белая карта, да, это белая карта, это как следствие того, что высокий эгрегор обратил на тебя внимание. Значит, сам высокий эгрегор говорит о том, что ну маленькие мы еще, мы чуть-чуть, неспособные мы еще, будем дальше учиться, пока живи в этой вселенной. Ну, прости, рад был рай, да грехи не пускают, говорит он. В следующий раз белую карту даст, ну не знаю, да, когда увидит, что она повзрослела, например, внутри, да, или там, в следующий раз там белую карту, например, ей дадут там, ну, когда-нибудь. Посмертно, например, прости. Вот, значит, как-то ее в любом случае дадут. Хорошо, значит, а в том случае, если белая карта была использована, может быть особо, то есть если у тебя в раскладах часто белая карта, это говорит о том, что у тебя часто, то есть у тебя хорошая репутация перед высоким эгрегором, ему-то ресурсов не жалко, он что их не дает сразу, все. Ну, потому что, да, как минимум ты опупеешь, а во-вторых, да, ты на эти высокие ресурсы получишь еще больше негативного опыта. Понимаете, да, то есть, в общем. Поэтому бодливой корове бог рогов не дает, да, и, в общем, глупым Леночкам, высокоранговых мужиков на всякий случай, не дают. Вот, а дают только умным Леночкам. Вот, хорошо, прекратите обсуждать шепотом. Начните уже вслух, наконец, тогда. Больше двух говорят вслух, вот. Значит, и что у нас там дальше? Может при этом, ну, то есть как использовать белую карту, да, точки Джокера, ой, точку Джокера именно белые карты, да, то есть начни делать то, на что раньше там не хватало решимости, то, что приходило в голову, а ты так и не попробовал, да, то есть это законы белой карты, энергию дадут. Белая карта, как точка Джокера, лежащая там, если вот она лежит прямо здесь сейчас, то понятно, что это с тобой здесь сейчас. Если это там и потом, то понятно, что она вот туда придет. Да, вот там окажешься, пойдешь на новую работу, и тут тебя белая карта настигнет. Да, то есть, как точка Джокера, да, там. То есть в этом месте, да, вот то, что ты решилась пойти на эту работу, уже привлечет внимание высокого эгрегора, который добавит энергии и скажет, ну и что, теперь давай здесь реализуемся. Если это у нас в высшем смысле, то читается в зависимости от зависимости. Да? То есть, ну, в данной ситуации, если мы, например, просто смотрим, какая энергия окружает, да, там, или каковы перспективы, то это то, к чему мы придем. Придем к чему? К этой точке Джокера. Нет, то есть придем к этому. Быстрее всего, если вот эти задачи, которые описаны раскладом, будут выполнены. Но это единственное условие, как прийти вот к этой энергии. Выполнить задачи и туда попадаем. Шут-дурак, в свою очередь, это тоже точка Джокера, просто шутовским оттенком. Шутовской оттенок, это значит, что вот в этой точке Джокера возможно изменить свою вселенную только в том случае, если делать то, на что ты раньше не решался. То есть, если так, я не знаю, да, там планировала там что-нибудь уже давно, и не хватало ресурсов и сил внутренних, чтобы это сделать, под белой картой прокатит. Под шутом дураком, что? Под шутом дураком то, что раньше планировала, в данной ситуации не прокатит. Понятно, да, прямо сейчас, получив эту прекрасную точку Джокера шута дурака, лови импульсы, чтобы можно было сделать невообразимо нового. Понятно, да? То есть делай то, что раньше не делала. Вот, и лови идеи. У меня ну, тут же шут включился, но подлучил ее. Пошли идеи для Лены, что она раньше не делала. Вот. Но решила я не приводить примеры все-таки. Вот. Хорошо. Значит, понятно? Белая карта, можно ли делать новое? Можно. Там нет ограничений. Хочешь новое, хочешь старое. Шут, дурак. Да. Но выдаст энергию только в том случае, если это новое. Бывает ли перевернутая точка Джокера? Нет. Перевернутая белая карта вообще не бывает. Это хорошо. У нее значение прямое и перевернутое одинаковое. Вот. А шутом уже когда до шута дойдем. Перевернутый шут тоже не точка Джокера. Вот, про двойную точку Джокера пока не буду грузить. Вам сперва с одинарной надо сообразить, что делать. Чего? Ну, ты, с тобой-то все в порядке про одинарную точку Джокера. Ты это уже и слышал, и гадал. Вот, а народ, я вижу, какие у меня кругом красивые, вдумчивые лица. А вот, ты же ко мне лицом сидишь, а я к ней. Вот. Мне сообщение о том, что, знаешь, им хорошо. Почти все понял. Вот, поэтому что говорить. Значит, хорошо, тогда поговорим о королевском сочетании под белой картой. Все, точка Джокера отложили в сторону, двойная будет в другой раз описана, не сейчас. Вот, просыпайтесь. Значит, ну чего, давайте по поводу королевского сочетания. Значит, дело в следующем. Есть некое сочетание карт, которое в случае, если задается определенного типа вопрос, и карты выходят в определенных позициях друг по отношению к другу, это говорит о смерти клиента в будущем. Не прямо сейчас и не когда-то, перед тем, как он к вам пришел, вот, а, соответственно, в будущем. Вот, значит, и это сочетание надо иметь в виду. Ну вот, да, чтобы таролог знал, что, да, действительно, смерть в картах иногда выходит. Напоминаю, что сама по себе карта смерти 13-й аркан о смерти не говорит. А что это один из аспектов белой карты. Хорошо. Значит, если вы делаете расклад, в котором вы задаете вопросы про перспективы, то есть, иначе говоря, о смерти вы получаете сообщение в картах на ваше счастье только тогда, когда до нее есть еще некое время. Это понятно, нет? Ну, потому что иначе бесполезно. То есть, зачем вообще пространство посылает клиента к тарологу? Да, чтобы иметь шанс клиенту, что это исправить. Поэтому имейте в виду, да, что мы видим смерть только в будущем всегда. То есть, когда к нам приходит клиент, да, и это, до этого будущего еще надо дожить. Вот, значит, только в перспективы, каковы перспективы там чего-то. Или же у нас будут с вами большие расклады, когда там тоже иногда есть карта так называемого отдаленного будущего, если есть еще ближайшее, или просто будущего, если там ближайшего нет. Нет, да, то есть равно это карта в будущем. В этом случае королевским сочетанием мы называем, если белая карта лежит только в нулевой позиции. Слышите, нет? То есть вот если она сама по себе лежит в нуле. То есть каковы перспективы? Белая карта. Ох, как интересно. Дальше после этого мы ее привычно докладываем. Но я думаю, что вряд ли здесь найдутся идиоты, которые будут докладывать белую карту пятеркой. Они, я понимаю, что попробуют из этого вытащить максимальную информацию, а значит, они доложат восьмеркой. А нет, нет. И дальше мы смотрим. Карты, которые объясняют белую карту, если среди этой восьмерки есть одна карта из тех, которые я сейчас перечислю, то мы имеем дело уже с королевским сочетанием. Королевское сочетание – это белая карта, которая объясняется одной из этих карт. Значит, их всего семь. Значит, туз мечей перевернутый. Угадайте, почему? Туз мечей перевернутый. Частный аспект самоубийства. Благодарю. Пятерка мечей перевернутая. Нет. Частный аспект. Чего? Магия насмерть. А, смертельная болезнь. Спасибо большое. Ну вот, ты знал, ты знал. Значит, я не слышал, мне доктор подсказал. А, доктор подсказал. А где у нас доктор? А, здесь у нас доктор. А, как он тебе подсказал без меня? Ну вот, ну, видимо, как-то. Да, хорошо. А, точно, слушайте. Ну вот, вы можете. Вот, вы даже внешне похожи, знаете, да? А вот. Особенно прическа. Ладно, значит, да, смертельная болезнь. И десятка мечей, как ампутация. Мы ее еще не проходили, десятка мечей, частная болезнь, ампутация. Вот помните историю про Аннушку? Угу. Ну так вот, там был акт ампутации, как вы помните, жизненно важного органа. А? Тело. Ну, может быть. Ну, я бы сказала, что головы, но я понимаю, что и с какой стороны посмотреть. Ну вот. Смотрит, вот видишь, вот у нас Робеспьер точно знает, с чьей стороны смотрит. А, или это у нас Максим? Нет, у нас Робеспьер. Без структурной логики. Ваша штука. Хорошо. Значит, понятно, это три младших аркана. Ну что, предположим, из старших что может быть? Башня. Башня. Yes. В этом случае чаще всего смерть в результате заточения. Вот, да, или смерть в результате разрушения обвала. Иногда взрыва, например. Так. Причем, смотрите, на всякий случай, правосудие – отдельная история. Значит, есть, то есть мы смотрим, да, в нуле белая карта объясняется, тузом мечей перевернутым. Вообще королевское сочетание, но все-таки есть в этом оттенок того, что произойдет в результате самоубийства. Понимаете, да, это не подтвержденный факт, но оттенок. Здесь в результате магии, либо, соответственно, в результате смертельного заболевания. Да, пятерка мечей перевернута. В результате ампутации что-то отрежут. Да, лейтмотивом. Все равно карта добавляет. Вот башни в этом случае, я вам говорю, что добавляет. Да, в результате, соответственно, заточение, уже ушедшее в прошлое значение карты, мы вообще башню как заточение читаем. Но, тем не менее, да, в смерти она вот каким-то макаром все-таки иногда так выдает. Вот, хорошо, башня, что еще? Дьявол. Дьявол. В результате рокового стечения обстоятельств. Передоза. Роковое стечение обстоятельств. Не было, не дали бы ему столько наркотиков. Он чистый оказался. Хорошо, ну да. Значит, сама по себе смерть, 13-й аркан. Нет, нет, нет, сама по себе смерть. Нам еще одну карту надо найти. Ну, вы ее просто еще не проходили. Сейчас, подожди. Значит, с правосудием там отдельная тема. Итак, смотрите, 13-й смерть. Смерть иногда просто смерть. То есть тогда у нас нет никаких описаний в результате чего. Соответственно, 13-й, 15-й дьявол, роковой стечение обстоятельств, 16-й башня и 18-й луна. Луна в результате маньяка или же утопления. Ну, маньяк как сумасшествие, да, ну вот. И, соответственно, да, там утонуть, вторая. Опять же, значение, да, вот, которое не используется сейчас на Луне, так же, как заточение на башне. Но, тем не менее, оттенок этого здесь остается, да, то есть утонуть. Вот, просто иногда Таро пытаются, ну вот скажем, подсказать, как, да, и поэтому, а так как у нас больше нигде нет таких, ну, в современном Таро, да, таких красивых значений, как там утонуть, заточение, то вот, соответственно, карты остались при этих значениях, ну вот, не более чем таким лейтмотивным частным аспектом. Хорошо, все семь нашли. А нет, нет. Итак, получается, белая карта, которая объясняется одной, только одной из этих карт. Даже если двумя, ситуация не меняется. Да? Но одной достаточно. Неважно где, в высшем ли смысле, да, там, в младших ли позициях, ну, в паре она с кем-то стоит, пофигу. Теперь смотрите, если в этом раскладе есть еще и повешенный или же правосудие, обе кармичные, ну вот, ну вообще у нас много кармичных карт, но вот правосудие повешенное, они в этом плане стоят особняком. И при этом нет карт, которые снижают значение неблагоприятных карт, слышите, нет? То мы имеем дело с тем, что смерти избежать нельзя. Вот, при этом на всякий случай, я видела в раскладах, вот ситуацию, когда смерти избежать нельзя, что при этом делает таролог? Таролог молчит тряпочку и разбирается со своей танатофобией глубинного порядка. Значит, танатофобия, знаешь, такой страх смерти. Вот в том случае, если ваш страх смерти зашкаливает, и если на глубинном подсознательном уровне вы боялись гадать именно потому, что вы увидите чего-то смерти, не будете знать, что с этим делать, то пространство вам подарит такую возможность с этим разобраться непосредственно. Вообще к тарологам такие клиенты не приходят. Вы понимаете, нет? Потому что вы все равно им ничего полезного сказать не можете. Вы можете только полезное от них скрыть. Обязаны ли вы не говорить о смерти? Нет, не обязаны. Обязаны ли вы говорить о смерти? Нет, не обязаны. Да, то есть это остается на усмотрение таролога. К слову сказать, при попытке спросить по дат, надо ли говорить, вы получите кукиш с маслом. Дат ничего конкретного вам не скажут. Понятно, да? Вы будете, не знаю, там и так формулировать, и так. Карты за вас выбор не сделают. Я не знаю, честно говоря, лучше говорить или не говорить. Я думаю, что это все согласно этике. Да, то есть вот в данный момент времени, вот конкретно. Хотя помню, как уши на сковородке крутилась, потому что было понятно, что девочке это говорить нельзя. Вот прямо напротив меня сидела девочка. Было понятно, этой девочке говорить этого нельзя, при всем желании нельзя, просто потому что нельзя. Да, потому что, в общем-то, да, никаких... А у нее это стояло как вариант в том... Был выход описан, но у нее был выход очень странный. Ей надо было очень быстро покреститься. Ну, там был Сатурн, там был луч звезда, который само по себе, да, предполагает служение. И здесь описывали, да, что ей нужно было переступить через свою гордыню, принять крещение. В противном случае она умрет. Вот, да, и... Как ей об этом сказать? Про то, что она умрет, я не говорю. Я говорю о том, что вам нужно покреститься. Но я принципиально против. Хорошо, примите другую какую-то религию. Я принципиальная противница. Я не верю в Бога, это моя позиция. Об этом мне, в общем, говорят карты, что именно в этом-то проблема. Да, что пусть она сделает хоть какое-то действие, пусть даже механическое, да, просто покрестится, иначе просто вот реинкарнация ей поможет. Я говорю, понимаете, карта описывает, что у вас будут проблемы. А, значит, ну вот, в том случае, если вы это не... Ну, какие проблемы? С работы меня уволят, спрашивает она. Я говорю, ну и, возможно, с работы тоже. Ну вот, что тут скажешь? По крайней мере, работать она там не будет. Вы знаете, сложно сказать, но, видимо, вы там правда не будете работать. Ну вот так надо было сказать, ну вот я не знаю. Вот, причем, когда она, я, в общем, как могла, да, там ей пыталась поддать как-то понять, потому что было понятно, нельзя. Вот, и после этого, значит, ко мне тут же входит ее мама и говорит, а что у меня с дочкой? Я смотрю на маму и понимаю, что и маме нельзя. Вот, да, в общем, была совершенно, в общем, история, конечно, не бележачего. Вот, причем завершение этой истории, ну, за счет того, что, да, это достаточно близкое, ну, вот от меня, да, там, на расстоянии вытянутой руки это, ну, неважно, в общем, кто это был, тогда, когда было описано, была автомобильная авария, в результате которой она осталась жива, а потом, как выяснилось, умерла она через год. То есть, соответственно, да, вот эта вот авария была, ну вот, видимо, ну вот как шанс, да, чтобы до нее все-таки докричались, ну вот она сложила это с неприятностями, которые я обещала, ну вот, да, ну вот через год, причем опять же от автомобильной аварии, то есть уже там было без вариантов. Вот, ну мы не смогли мы донести, да, в данной ситуации ничего. Что было бы, если бы я сказала? Я вас уверяю, она бы не покрестилась, потому что она в Бога не верит, значит, не верит в судьбу. Правда, что пришла к тарологу. Вот, но тем не менее, я имею в виду вот в такого рода судьбу. Вот так, чтобы, да, это действительно вот Господь вдруг взял ее там. Ну, вот, ну, короче, так. Вопрос. Нельзя отменить, но можно отложить. Или... А зачем? Можно, в принципе, можно отложить, да, конечно. Ну, вообще, ты знаешь... Мы все время живем в отложенной смерти, ну, поэтому, понятно. В общем, здесь как-то, да, это... Ну, просто если ты говоришь или повешенный, или правосудие в раскладе, то... Избежать нельзя. Избежать нельзя, да, что можно? Ничего нельзя. Ну, ничего нельзя. Знаешь, я в любом случае все-таки на всякий случай спрашиваю, что рекомендуете предпринять для того, чтобы. Но опять же, я на всякий случай спрашиваю. Вот это ложь, пиздеж и видео. Потому что, в принципе, у меня такая ситуация была один раз. Я имею в виду, да, вот когда, ну вот кроме этой девочки, да, когда вот прям вот не было даже условий, при которых что-то можно сделать. Да, вот когда я видела Фату, привет, Вик, проходи. Когда это было именно описано как фатально неизбежное, да, вот так надо. Ну вот, опять же, да, это протоанатофобия. То есть в том случае, если таролог, ну вот, скажем, не находится в неврозе от этого, да, то, в общем, как-то его минит, да. Вопрос времени. Примерно как год, два, три, пять. Это как? Вопрос времени расклада. То есть на какой, на ближайший там полгода человек может там... Ну, может, да, можешь попробовать уточнить по картам, потому что, да, в данной ситуации, когда предполагается, то слово предполагается, вводи, потому что, да, определенные плюс-минусы есть в любом случае. А если не происходит этот период, значит, это уже не произойдет? Ну, скажем, мы не знаем. Вот у нас получилось. Ой, кисточка, для этого надо знать, что это был за таролог, какую систему он владел, да, то есть мало ли кто говорит. То есть я не могу ручаться за чужих тарологов, понимаешь, да? Поэтому здесь, откуда она это взяла, хер, ой, простите, фиг знает. Ну вот. Смерть при смертельной болезни, типа рака, тяжелая травма, она каким-то отдельным картам? Нет, это жизни? Туда же, это туда же. Просто ты в данной ситуации тогда будешь, например, делать расклад на здоровье. Угу. Энергия окружает с точки зрения здоровья. Ну, правда, здесь белая карта будет точка Джокера, какая энергия. Да, каковы перспективы выздоровления от такой-то болезни, например, вот мы спрашиваем. Вот, и в этом случае они говорят, никакой перспективы. Значит, при этом, да, на всякий случай, облегчаю вам сразу тему, облегчаю. Значит, я несколько раз видела это в раскладе, но, правда, на мое счастье, началось все с меня самой. Значит, планировала в 99-м году в августе на Черное Солнце поехать, и поехала, в общем, в результате, но тогда я еще только планировала, значит, поехать в Крым. Значит, ну как, Черное Солнце, там, да, там какой-то процесс посвящения обещали, в это время там крест кармический, в общем, на небе был, в астрологии, было очень интересно. Спрашиваю, значит, делаю себе расклад Кельтского креста, который мне благополучно говорит о том, что, значит, это вот про на мою поездку в этот Крым, прям целый расклад, посвященный такой вроде бы простой вещи. А десятая карта – это карта отдаленного будущего. Там лежит такая симпатичная белая карта, ну я ее докладываю. Вижу королевское сочетание. И понимаю, что клиенту я бы этого не сказала. Хорошо, а что мне с собой делать? Но у меня в это время был прекрасный период, когда я ненавидела себя за то, что жива. Вот, и вот всеми силами я пыталась сдохнуть, но при этом не совершая греха. Здесь я посчитала, что, в общем, это вполне себе безгрешно. Значит, поехать туда, да, там, под этим прекрасным королевским сочетанием. Ну, конечно, при этом было весело, что от клиента можно скрыть, от себя не скроешь. Вот, и в результате я могу сказать, что прошла достаточно глубокую трансформацию посвящения. Вот, и после этого уже было несколько случаев, когда приходили люди, там, например, да, достаточно высокой степени продвинутости, и королевское сочетание описывало, например, процесс крещения. Ну, когда человек всем собой принимает Христа. Понимаете, да? Или там однажды был, когда, например, я думала, что девочке не надо идти на ребёфинг, не надо. Вот, а на самом деле, да, это был просто очень мощный катарсис, да, выглядело так, что она там помрет. Вот, ну, к слову сказать, да, я, в общем, предупредила. Вот, то есть, иначе говоря, опять же, да, от вам ничего не скажет. Ну, в смысле, скажет что-то незначимое. Иначе говоря, да, имейте в виду, что иногда для клиента, да, который, соответственно, ну, вот, склонен к сильным трансформациям, вообще вот астролог... прекрасный астролог по имени Ольга, благодарю. Сейчас уже, я думаю, я уже перестала быть беременной, левая полушария потихонечку включается, я уже почти всех помню, представляете? Вот, по именам осталось чуть-чуть еще вот. Значит, и благополучно, да, вот Ольга скажет, что и смерть, и трансформация – это восьмой дом. И то проходит по одному и тому же дому. К слову сказать, туда же попадает почему-то секс. Это очень забавно. Ну вот, да, то есть, иначе говоря, умереть или трансформироваться так, что умереть старым, родиться новым, это одно и то же. Ну вот, по домам в астрологии. Да? Вот, ну вот, имейте в виду, что королевское сочетание может, в принципе, говорить о фатальном неизбежном трансформации, когда фактически ты умер старый. Вот, кстати, к слову сказать, если прям язык чешется, можно сказать, например, что его ждет мощная трансформация. Правильно, будь здоров, финансово благополучно. Когда он очень сильно изменится, в любом случае вы не соврете. На что, нет? Да, человек, дух человека бессмертен, да, поэтому вообще о смерти не можем, в принципе, говорить. Да, поэтому. Ну вот, уловили? Молодцы. Значит, теперь смотрите. Вместо правосудия и вместо повешенного. Да? Нет, ни правосудия, ни повешенного. Есть, например, белая карта, которая объясняется, там, например, смертью. Вместо этого попадают карты повышенно позитивного значения. То есть вот в кружочке плюс то, что вот мы описывали. Помните? Мы только-только их еще начали изучать. Значит, точнее, мы только колесо фортуны изучили пока. Иначе говоря, туз пентаклей не проканает. Младший аркан слишком незаметный в этом плане. Он может там, скажем, несколько нивелировать обстановку, но вот конкретно да, такого значения нет у него. Значит, итак, получается колесо фортуны, дальше получается 19-й аркан – солнце, 20-й аркан – возрождение, 21-й аркан – мир. Ой, шут, и 22-й – мир. Пять карт. Ну, две против пяти, я могу сказать, что неплохо. Я имею в виду две, которые отягощают по вешнему правосудию, пять, которые облегчают. Вот смотрите, да, лежит белая карта, которая объясняет смерть, например, солнцем. Вот это очень интересно. Если при этом нет правосудия повешенного, нет, то это читается, как смерть коснется крылом. Чаще всего даже травм не остается. Ну, или остаются, знаете, по сравнению с ситуацией незначительные. Вот, но я еще раз говорю, вообще на травмировании в данной ситуации не концентрируйтесь. Это может очень сильно поменяться, поэтому вы это не вычислите. Да. Понимаете, да, то есть весь вопрос в том, то есть зачем смерть касается крылом на всякий случай? Для того, чтобы человек вспомнил момента море, да, помни о смерти. И в том случае, если ему достаточно без травмы ситуации, понимаете, да, когда вот она его коснулась крылом и отошла, но он понимает, что его коснулось с крылом. Понимаете, нет? То есть это вот, ну, когда, помнишь, с братиком прекрасная история, значит, был период Сатурна, самое начало, по-моему. Значит, дом снимаем. Значит, и какого-то хрена, простите, пожалуйста, он пошел не в дом пописать, а на улицу, мы уже уезжали. И вот он, значит, заходит за угол и... После того, как отходит, насколько я помню, с крыши на это место падает несколько килограммовая громадная сосулька. Знаете, вот такая бубух! И он, значит, нам как-то очень ярко описывал свои переживания. Вот, да, это вот из вариантов хорошо, что штаны еще не застегнул. Ну вот, да, то есть, в общем, это об этом. Значит, понимаете, да, вот это состояние, когда ты точно знаешь, что было бы, если бы. Понимаете, да? То есть это не в смысле ты ушел, а сзади тебя и ты ничего не заметил. В этом тогда, в этом случае нет никакого для тебя, ну, скажем, никакого никакой науки. А травмы в результате остаются. Это в том случае, если тебе надо долго помнить о том, что ты пережил. Это понятно? Нет? Вот насколько долго помнит, столько и будет травма. Понимаете, да, чтобы регулярно возвращаться к этому мыслями. Это если, ну, тупой человек, понимаете, ну, не хочет он. Понимаете, то есть все, что он хочет, это перекреститься и забыть, и сказать, ничего не было. Понятно? Нет. А это как раз вот тема, она очень пластичная. Понимаете, да, там тупой-тупой, а вот в момент, когда встретился со смертью, знаете, как-то поумнел резко. Или наоборот, был продвинутым, а тут вдруг неожиданно выяснилось, что вся эта продвинутость, да, не более чем наносная. Вы не оцените. Более того, даже пространство по принципу свободной воли, да, также не оценит. Да, поэтому здесь не уточняйте про травмирование. Достаточно помнить, что смерть коснется крыла. Понятно? Нет. Опасности для жизни нет. Есть воспитательный акт стороны пространства. Теперь смотрите, если и кто-то из повешенной правосудия, тут уже не важно, сколько их, в обе они вышли или нет, и при этом в этом же объяснении белой карты, ну, соответственно, одна из семи карт смерти, ну, потому что иначе, да, не о чем разговаривать, и одновременно с этим нивелирующий аркан, ну, там, солнце, возрождение ли, понятно, шут мир, улавливаете, нет? То есть если у нас минус на плюс, что мы получаем? А получаем что? Ну, в математике да, второе по-другому немножко. В данной ситуации мы получаем следующее, что избежать можно, и таролог засучивает рукава, и пытается, не называя вещи своими именами, кстати, вот это было с девочкой, ошиблась я, вот, когда вот, если не покрестится, то, да, то есть таролог засучивает рукава и смотрит, что можно сделать, да, что надо порекомендовать клиенту. Сейчас говорю, ну вот, часто не называя вещи своими именами, не говоря, что вы его от смерти вытаскиваете. Потому что он может ухудшить вам работу. Ну, понятно, нет, то есть настолько, хотя... Что? От человека зависит, кого ухудшить, кого мобилизует. Нет, я так думаю, что, ты знаешь, вряд ли. Вот я с тех пор, как, видимо, последний раз говорила этот текст, стала немножко по-другому ко всему этому относиться. Нет, не ухудшит работу. Скажем, он может, тяжелее, он может начать бояться, что ничего не получится, и в связи с этим не всем собой делать действия по избеганию. Просто, понимаете, вообще сама по себе смерть настолько кармична, что я не предполагаю. Ну, хотя. Ну, в общем, не знаю. С одной стороны так, с другой так. Да, может поднять лапки. Понимаешь? Может, а ты откуда знаешь? А сейчас прям дало сил, а ушел, два часа поспал, проснулся и понял, ничего не получится, я неудачник, пойду застрелюсь. Мы не знаем. Понимаете, да? Поэтому я бы вам... Для минимизации рисков рекомендовал бы в данной ситуации все-таки не говорить открытым текстом. Понимаете, да? Потому что само по себе сообщение «ты умрешь», впрочем, какая новость. Да, ну хорошо, ладно, не когда-нибудь, да, ну вот в достаточно близком будущем. Вот, да, это само по себе стресс. А на стресс человек реагирует очень по-разному. И при этом эта реакция не разовая. Нет такого, чтобы сейчас реагировал, в этом состоянии остался. Он может дальше начать мутировать. Понимаете, в этом стрессе. Поэтому вам нужна кармическая нахлобучка и ответственность за жизнь? Нет. Поэтому я вам советую, минимизируйте риски, молчите в тряпочку. Ну, то есть, соответственно, да, какого-то рода опасность описывается, да, но пусть она будет не смертельная. Единственная, к слову сказать, ситуация, когда над картами можно врать. Пользуемся. Помните, да, что Папесса за это тоже нахлобучивает? Ну вот. Хотя при моем луче на прямой вопрос. Я думаю, что даже если я скажу по-другому, то у меня морда такая. Прям надо что-то с мордой делать. Вот поэтому пифии гадали в чем-то там, за шторкой. Чтобы она говорила, да, и при этом не было видно по ее морде, что она на самом деле имеет в виду. Вот. Обкуривалась для того, чтобы говорить открытым текстом. Окей. Значит, понятно, да? То есть вооружаемся картами, скажите, пожалуйста, там в чем высшая причина того, что там в жизни человека, да, там произойдет смерть, там, в отдалённом, ну вот, о которой говорил предыдущий расклад, да, там, например, и там. Они говорят, ну вот дело в том-то, в том-то. Не спрашивай, в чем высший смысл, потому что высший смысл – это зачем. Не зачем он умрет, пожалуйста, да, потому что это очень глубокая тема. Да? В чем высший смысл того, что человек ко мне пришел и узнал об этой смерти? Ответ будет следующий, чтобы остаться в живых, например. Да? Вот, поэтому спрашивайте высшая причина. Да? Но не того, что это вышло в раскладе, пожалуйста. Да, помним, о чем мы спрашиваем. В чем высшая причина того, что там, судя по предыдущему вот раскладу, да, там у человека в ближайшее время произойдет некая, ну, вот, некая смерть, хорошо говорю. Некая. Какая-то нелепая, помните, да, там анекдот про смерть. Ну вот там, не некая. Вот. И, соответственно, там делается восьмерку. Там повтыкали над этим, этой высшей причиной. К слову сказать, это я учу делать только на мастер-классе. Вот, ну вы последняя группа, у которых мастер-класс будет сразу после курса. Остальные будут по полгода ждать, пока я из Таиланда вернусь. Вот, значит, а потом после этого, например, что порекомендуете предпринять для того, чтобы, соответственно, да, там человек избежал той смерти, которая, о которой говорили там позапрошлом уже, в данной ситуации, раскладе. Вот, Хорошо. Значит, понятно, нет. Теперь еще одна история. То есть мы с вами уже сколько комбинаций посмотрели. Да, комбинация с повешенным и правосудием, или комбинация вместо повешенного и правосудия, одна из пяти позитивных карт. Комбинация вместе повешенное и правосудие, одна из пяти карт. Да? И смотрим теперь комбинацию без того и без другого. То есть просто белая карта, которая объясняется одной из семи карт смерти. И больше никаких ни отягощений, ни облегчения. В этом случае, опять же, мы имеем дело со смертью, которую можно избежать. Так что все-таки ноль. Плюс на минус. Понятно, нет? Да, милый. Так, значит, сейчас получается, если в раскладе хотя бы есть одна карта. Где в раскладе? В каком? Вот в этом, в королевском сочетании. В королевском сочетании. Да. Есть хотя бы одна позитивная карта, это уже где-то Ника в лазейке, да? Хотя бы одна. Или все равно, если две карты негативные, они перекрывают? Нет, нет, нет, смотри, я еще раз говорю, мы здесь вообще не про негативные карты, мы хорошие. То есть здесь в данной ситуации вообще в этом, то есть белая карта читается несколько иначе в будущем, в том случае, если ее объясняет одна из семи карт, которые добавляют к ней аспект смерти. Все, пункт первый. Пункт второй. Смотрим, есть ли еще в этом раскладе повешенный или правосудие. То есть правосудие, например, без кружочка плюс-минус. Понятно? Нет. Есть ли там правосудие? Есть. Отлично. Смотрим, есть ли одна из пяти позитивных карт, которые я описывала. Нет. Идем одним способом. Есть. Идем другим способом. Нет повешенного правосудия, есть одна из пяти карт. Да, то есть мы здесь не занимаемся подсчетом вообще позитивное, негативное. Двойка скипетров перевернутая, например, очевидно, позитивная карта, но она ни о чем здесь. Понимаешь, да? Поэтому здесь мы не можем сказать. То есть неважно, сколько там лежит у тебя там восьмерка, поэтому мне надо там 4 позитивных вот этих, да, вот которые там из 5, 4 из 5 вышло, но лежит повешенный, ничего не значит. Так же ты действуешь, как если бы не 4 из 5 лежало, а 1 из 5. Игорь. Этик. Хорошо. Значит, ну, по поводу... Понятно? Сейчас, Игорь, там, если будут еще какие-то вопросы, не вопрос, да, просто ты пока с этим разберись. Значит, если есть хелповые логики, можно, когда я пойду на перерыв, еще раз это проговорить. Это очень просто, на самом деле. Вот, ребятки, сообразили? Все окей у нас? Да, то есть, иначе говоря, если не повешенного правосудия, не карты вот этого второго типа или не карты третьего типа не лежат в раскладе, мы имеем дело просто со смертью, которую можно избежать, зачем, впрочем, клиент к вам пришел. Опять же спрашиваем, в чем высшая причина и что рекомендуете предпринять. Даже если с высшими причинами все понятно, ну вот, да, то вот рекомендация все равно делается после этого. И вооружаем клиента. Вот, и направляем его дело действия к сожалению, не мотивирую его самым мощным образом. Да. Поделитесь переживаниями. Представьте себе такой расклад к королевскому сочетанию. Где полный покер. Где? Где нет повешенного и правосудия, зато есть полный покер. То бишь, ноль белой карты и все остальные карты – это семь карт смерти. Ну, да, интересно. Да, полный дом называется. Вот, то есть умрешь, покончишь с собой из-за того, что в смертельной болезни окажешься утонувшим и заточенным. Маньяком. Да, при этом рядом с маньяком. Ну, вот, да? А? Это фильм «Пила». А? Это фильм «Пила», да. Да, согласна. Окей, перерыв, мои друзья.